Глава 18. «Леди Милли, я все камни подготовил», — улыбаясь, сказал мне Михаль. «Вот они, красавцы!» Я подошла к столу и повертела в руках заготовки для протезов. Осталось лишь продеть тонкие серебряные нити и вставить получившееся творение в искусственные конечности. «Дети будут же расти», — продолжал говорить Михаль. «Каждый год будем делать новые протезы?» «Думаю, через 2», — задумчиво протянула я. «Вдевай серебро в камни. Как закончишь, позовешь меня. Я буду в своем кабинете делать управляющий артефакт». В свой кабинет я вошла, возбужденно потирая руки. Меня ждал новый проект, для которого уже все было готово. Осталось лишь вложить магию в 2 крупных рубина, кроваво-красного цвета. Король Лаусбри II явно влез в новые долги. Раз раздобыл для своих сыновей такие сокровища. Взяла первую заготовку, разместила в центре правой ладони и накрыла сверху левой. Потянула магию из средоточия, пустила по венам в направлении рук и дальше к камню. Провозилась до глубокой ночи, считая практически до самого утра. Но все было готово, в том числе начинка для протезов. Красивые серебристые нити с нанизанными на них камнями лежали на столе и мирно сияли. Ни один из камней не пульсировал. Управляющий артефакт рубин с десятком мелких сквозных дырочек, в которые были вставлены серебряные проволоки, сиял очень ярко. Я даже испугалась. Как бы через протез не стал просвечивать. Но потом успокоилась. Пока рано паниковать. Вот утром Джейк отдаст нам готовые искусственные конечности, тогда и посмотрим. Спать легла, довольная проделанной работой. И снились мне смеющиеся счастливые близнецы. А потом меня окружили дети-низушки. И молчаливо так смотрели, затаённой надеждой. А я металась и ничего не могла придумать, чтобы помочь им, так же, как Жоржу и Стиву. Проснулась с гудящей головой и без настроения. «Леди Милли!» — удивленно воскликнул Михаль, когда мы встретились на кухне. «На вас лица нет. Что-то случилось?» На ночь я осталась в доме, который арендовала для друзей. За свою репутацию не особо переживала. Леди Райана прикроет. С ней уже договорилась. «Мне снился странный, тревожный сон», — ответила я, благодарно принимая кружку с горячим травяным зваром. «Спасибо». И сделала маленький глоток бодрящего напитка. Прикрыла веки с наслаждением, ощущая, как краски жизни возвращаются ко мне. «Здесь нет нормального санузла», — посетовал Михаль, присаживаясь напротив меня. «Очень неудобно». Я тихо рассмеялась и хитро посмотрела на юношу. «К хорошему быстро привыкаешь, не так ли?» Парень пожал плечами и рассмеялся вслед за мной. Тут дверь, ведущая из кухни на задний двор, резко распахнулась, и в помещение вошел широко улыбающийся Джейк. «Доброе утро всем!» — поприветствовал он нас. «Протезы готовы. Если хотите, можно прямо сейчас и посмотреть». «Доброе утро, Джейк. Ты что, всю ночь работал?» — покачала я головой. «Отдыхать нужно, как положено. Иначе потом будет голова болеть, и настроение упадет ниже некуда». «Леди Мелисса, берем пример с вас». Подкололи меня в ответ. Мне нечего было возразить. Я лишь развела руками. «Пойдемте поглядим, что у тебя получилось, Джейк». Кивнула я, отставляя кружку в сторону. «А как же яичница?» — воскликнул Михаль. «У кухарки сегодня выходной. Я вот что умею, то и приготовил». Последнее он проговорил несколько смущенно. «Мы обязательно попробуем то, что у тебя получилось», — серьезно ответила я, еле сдерживая улыбку, потому что яичница явно пригорела. «Только посмотреть протезы хочу. Вот прям немедленно». Джейк вышел первым, и мы потянулись следом. Пока шла до постройки, где кузнец временно устроил для себя кузню, я с удовольствием несколько раз глубоко втянула в себя холодный осенний воздух. Подняла руки над головой и сделала несколько наклонов вправо-влево. Затем приседы и мельницу. Никто из друзей даже бровью не повел. Все давно привыкли к чудачествам леди Милли. А для меня вот такая незатейливая зарядка сейчас была жизненно необходима. Нужно разогнать кровь по членам и напитать мозг кислородом. На широком столе лежало 2 протеза, сверкая в лучах восходящего солнца стальными деталями. «Класс!» — воскликнул Михаль, а я покачала головой. «Язык мой, враг мой!» Многие словечки и фразы из той, другой жизни нет-нет, да и проскальзывали в моей речи. и домочадцы с успехом их применяли, интуитивно понимая смысл. А протезы и правда выглядели как произведение искусства. Кузнец расстарался гораздо больше, чем когда-то для самого себя. «Джейк, они великолепны!» — воскликнула я, осторожно беря в руки маленькую стальную руку. Все сочленения поворачивались без единого скрипа. Каждая фаланга пальцев сгибалась. «Друг, в этой руке все работает даже лучше, чем в моей собственной!» Джейк был счастлив. Сверкал, как новая монета. «Так для малышей же, пусть пользуются. А как подрастут, я им сделаю такие же, но побольше». Гордо огладив бороду, ответил мужчина. «И просто замечательный человек». Я подошла и тепло пожала ему руку. «Не перестаю благодарить судьбу за встречу с такими замечательными людьми», оглянувшись, подмигнула Михалю. «Ох, леди Милли!» — смутился кузнец. «Это все благодаря вам. И жив я тоже только благодаря вам». «Джейк!» — нахмурилась я. «Мы же договаривались». «Все, все!» — поднял он руки. «Это был случай счастливый для всех нас». Покивав согласно в такт его словам, я снова вернулась к столу и провела пальцем по механической ноге. «Михаль», — обернулась к подопечному, — «после завтрака приступим к последнему этапу. Нужно правильно уложить артефакты внутри протезов». Не успела я с удобством разместиться в гостиной, чтобы начать работу, как во входную дверь громко и настойчиво постучали. «Кого там принесло ни свет ни заря?» — пробормотала под нос. «Я открою, леди Милли». Вскочив, Михаль поспешил прочь из гостиной. Через минуту из коридора послышались приглушенные голоса, а через секунду в гостиную ворвался лорд Винни. «Привет!» – поздоровался он со мной, скидывая на ближайшее кресло темный длинный плащ и шляпу. «Я был у миледи Бри, но сказали, что ты давно встала и уехала работать с артефактами. Я выдала этот адрес». «Доброе утро, лорд Винни!» – поздоровалась я вежливо. «Да, я уже давно на ногах». «И хорошо, что ты приехал. Нужно вложить камни в тела протезов. Как раз поможешь». «Раз такое дело, конечно, помогу». Кивнул жених и оглянулся. «Где я могу помыть руки?» «Пойдемте, лорд Винни, я вас провожу». Михаль и Винни вышли из гостиной, а я осталась одна, задумчиво глядя на камни и протезы. «Итак». Лорд Винни вернулся минут через 5. «Рассказывай. И для кого это все сделано?» Я вздохнула, потому что Винни не был посвящен в тайну короля. Он знал, что я работаю над какими-то проектами, но деталей ему никто не поведал. «Мне дали заказ на протезы в одну семью». Решила я сказать полуправду. «У детей нет искры и нет по одной конечности». «Ты снова взялась за помощь обездольным?» По-доброму улыбнулся жених. «В этом вся ты. И небось бесплатно?» «С них только материалы», не стала отрицать я. «Не бедные они, однако», — заметил очевидный Винни. «Эти рубины стоят баснословных денег». «Не без того. К сожалению, пока простому люду такое не по карману. Но я думаю над вариантами, чтобы и им такие артефакты стали доступны». Потерев занывший от недосыпа висок, я вернулась к теме разговора. «Как ты помнишь, в прошлый раз при установке искусственной ноги Джейко лорд Джем соединял магию камней с его искрой». «Да, конечно, помню», — кивнул Винни, сосредоточенно разглядывая наши новые поделки. «Но здесь все немного по-другому. И что это за рубины?» «Это моя новая придумка. Я не успела тебе о ней рассказать. Все времени не было». Чуть виновато добавила я и продолжила. «У детей нет искры. Рубин будет считывать мышечные сокращения и передавать дальше в артефакты. Им придется очень много тренироваться, чтобы все происходило рефлекторно. Так как выходит у нас. Захотела, согнула пальцы в кулак, захотела, взяла пейху, подняла руку над головой. Я очень надеюсь, что заложенная в рубин магия позволит им делать самые простые, привычные и неотъемлемые в повседневной жизни вещи». Винни покивал и, прикрыв глаза, принялся водить раскрытой ладонью над поверхностью камней. И дольше всего над рубином. «Ты не поставил защитный код?» — спросил он. «Хочешь, чтобы любой маг-артефактор мог повторить за тобой?» Протянула я. «В общем-то, да». «Глупость какая!» — покачал головой Винни. «Я понимаю твое желание усилить магию в нашем мире, но ведь ты кушаешь каждый день. У тебя вон сколько подопечных, которым нужно платить за труд». Не стоит так разбрасываться своими идеями. Предложи Лаусу или Джаму, любой из них купит технологию. Я слушала Винни и думала, что отчасти он прав. Но с другой стороны, у меня уже и так столько денег, что за жизнь не истратить. Даже если моя жизнь продлится более 300 лет. Пусть будет так, упрямо выдвинув подбородок, возразила я. Я и Лаусу, и Джаму отдам эту разработку. Не знаю, где она им еще может пригодиться, кроме как в протезах для людей без искры, развела я руками. Нужно отдать должное Винни. Он не стал спорить. Просто молча принялся за дело, забрав себе ногу. Он даже не спросил, кто заказчик. Ближе к вечеру я встретилась с королем и лордом Джамом. Вживление протезов назначили к концу недели. «Леди Мелисса», — обратился ко мне дядюшка по окончании беседы. «Завтра я и трое магов-почвоведов примемся за возведение домов в окраинном квартале для семей шахтеров. Как видите, я держу свое слово». «Это замечательная новость!» Воскликнула я из последних сил, выжимая из себя хоть какую-то эмоцию. Я очень устала за день, и бессонная ночь не добавляла энергии. Я обязательно буду присутствовать. «Как и весь город», — хмыкнул его величество. «На такое событие посмотреть захотят все».